Часть 60. Степняк? Ты еще здесь? У вас есть минута, чтобы угрести отсюда. Потом никто не входит и никто не выходит из огней столицы. Сказав это, Милан скрылся. Несколько секунд, в течение которых Данис и Расти глядели на меня с изумлением и испугом, тянулись словно часы. Я медленно подносил лампу к зеркалу, терзаясь сомнениями. И, наконец, остановил руку. «Берите то, что посчитаете самым полезным и важным для нас», — сказал я, глядя на Расти. «И ничего, что обличает леди Штайн. У вас минута». «Мне нужно больше. Тут куча бумаг. Как я навскидку пойму, что полезно, а что нет? Вы в своем уме?» «Теперь у вас меньше минуты». Расти сжал губы, а затем хмыкнул и углубился в изучение тайника. Данис тоже шагнул ближе. «Нет, стойте». «Но почему?» «Это не ваше дело». «Но почему ему вы разрешили?» Я не нашелся, что ответить. Силы покидали меня, и тратить их на пустой спор мне не хотелось. «А, я понял. Вы эгоист. Использовать эти бумаги на благо себе можно, а на благо многих людей нельзя». «Я вас не знаю, Данис, и понятия не имею, зачем вам эти бумаги». «Но тем не менее оружие вы дали мне, а не ему. Значит, ему вы доверяете не больше. Вы вообще знаете, кто это такой?» «Заткните ваш оппозиционный рупор. Дайте сосредоточиться». «Нет уж. Хотите, я вам расскажу?» «Сейчас вы скажете что угодно, чтобы получить эти бумаги, Данис. И у меня нет никаких гарантий, что вы используете их так, как говорите. Да и вообще, зачем мне помогать вашей повстанческой деятельности?» «Да не имею я никакого отношения к повстанцам. Я вообще считаю, что силой ничего не решить. Но, конечно, вам наплевать, ведь все озабочены лишь сохранностью своей шкуры. И все живут в убогой надежде. Надежде, что завтра исполнители не отберут их бизнес. В надежде, что взятка не будет сильно большой. Или в том, что правительство не издаст какой-нибудь идиотский закон типа принудительного ограничения возраста». «Да хватит верещать! Вы все равно ничего не в силах изменить, как бы ни мечтали». «Именно! Так все и думают. И никто не пытается ничего исправить. А я бы мог рассказать, кто в третьем кольце покрывает сбыт наркотиков, кто проституцию, кто из власти ответственен за заказные убийства и кражу денег». «И что?» «Да то, что если даже это ничего не изменит, люди будут знать. Правда, вот что главное». «Но людям в кабинетах плевать на правду, писака. Им плевать на репутацию, на честь, на достоинство и вашу эту справедливость. Как вы это не поймете?» «Я не пойму только одного. Почему мы позволяем управлять нами таким, как они?» Их спор утомил меня, и я обернулся к Расти. «Вы закончили?» «Секунду. Если этот рупор справедливости не будет меня отвлекать, все будет быстрее». «Я удивлен вами, господин Девлин. Вы были в числе заговорщиков. Вы хотели свергнуть власть. И что же с вами стало?» Расти только хмыкнул, а Данис поглядел на меня. «Почему вы не верите мне, но верите ему? Они все его соратники покончили с собой, а он нет. Он жив. Разве вам не кажется это странным?» «Да мне плевать. Я вообще здесь герой по неволе. И просто хочу уйти отсюда. Меня уже тошнит от этой комнаты». «Позвольте мне хотя бы забрать оставшееся». «Нет. Это была воля госпожи Штайн. Я сожгу бумаги». «Воля мертвого человека важнее благополучия тысяч живых?» «Это уважение к покойному». «Мертвые не нуждаются в уважении. Они не нуждаются ни в чем. Мертвецов просто везут на генженерные фактории, где их тела бросают в почвомассу, чтобы растить из них еду. Тех, кто побогаче, могут сжечь, самых достойных мумифицировать. Из костей таких, как он...» И Матиуш указал на Расти. «Сделают деньги. И все. Мертвецам не нужно больше. Считающий иначе безумец». «Так или иначе, я принял решение. А теперь отойдите, Расти». «Я еще не закончил». «Закончили». Расти взглянул на меня очень гневно, но отошел, убирая в карман своего пальто пачку документов. А я же швырнул лампу в зеркало, наблюдая, как последняя память о женщине, которой я никогда не знал, вмиг исчезает в огне. «Уходим, Понт. Теперь точно». Матиуш схватился за голову. «Данис, вы проведете нас через туннель?» «Зачем? Выйдем через черный ход». «Нет, там могут ждать близнецы». «А в тоннелях он на нас нападет». «Заткните вашу пасть, Девлин. Я не такой, как вы». И Матиуш, развернувшись, подошел к тайному ходу и открыл его. Расти побагровел от злости. «Если ты еще раз, столичная падаль, обратишься ко мне в таком тоне...» «У свободы нет сословий, так кажется. Можете продолжить все, кредо? Или вы уже забыли?» Расти осекся, словно его задели за живое. И где же мы выйдем? В переулке у почтовой лавки, в 7-м трубном проходе. В лице Матиуша не было злобы, только разочарование и тоска. Тогда Расти вытащил из кармана странный прибор, выдвинул из него две телескопические спицы, между которыми крепилась металлическая сетка, и, нажав кнопку, сказал: «Вацлав, вы тут? Отзыв?» «На линии. Четко». «Идите к лавке Германа на 7-й трубной. Отзыв». «Понял вас. Финал». Через несколько минут мы выбрались из темных тоннелей где-то в переулке неподалеку от огней столицы и зашагали дальше, следуя за Расти, который вел нас к почтовой лавке. Матиуш шел за нами, явно подавленный. «Может, мы уже попрощаемся с этим оскорбленным правдорубом?» Я немного отстал и поравнялся с ним. «Слушайте, считайте это моим личным делом. Моим и Штайн. Не держите на меня зла, Данис. Расскажите лучше про заговорщиков. Это очень любопытно». «Я мог бы вам многое рассказать о заговорщиках. Это мой конек. И я не злюсь на вас. Просто вы поймете, что ошиблись. Сильно ошиблись. Но, боюсь, слишком поздно. Мертвецы не нуждаются в памяти». «Некоторые живые тоже. Знаете, а вы интересный человек. Знали леди Штайн, ее тайны? Она называла вас ДМ. Да и вы очень неплохо осведомлены о Резаке». «О, поверьте, господин Понт, никто не осведомлен о Резаке лучше, чем я. Я бы вам все рассказал, но не вижу смысла. Вы ведь не любитель делиться тайнами». Мне эти его слова не понравились. Он же помолчал, а затем, не останавливаясь, поглядел на меня. «Я только сейчас понял, кто вы. В этих лохмотьях вас не узнать, но трость и очки... Вы же господин со змеиной тростью, спутник и телохранитель леди Лу!» «Да, это я». «Хм, а слухи о вас ходили... В общем, я думал, вы куда менее приятный парень». «Обстоятельства изменились». «Ее семья ненавидит вас. Вы в курсе?» «Мне нет до этого особого дела. Слушайте, нам бы с вами серьезно поговорить». «Может, снимите номер? Хватит болтать. За нами слежка». «Да, я тоже заметил». «А вот я не заметил ничего. А оттого устыдился, подавив в себе желание обернуться». «А, да, точно, слежка». «Есть идеи, кто это?» «Думаю, это из-за меня. Похож на того, кто следил за мной в огнях столицы». «Вот проклятие. А ведь мы почти пришли. Да вы просто невероятно полезны». «Я мог бы быть полезным, если бы не вы и ваша жадность». В следующий миг Расти метнулся мимо меня ржавой тенью и, снося своим легким телом Даниса за угол какого-то дома, повалил его на землю. «Какого? Что вы делаете?» «Вам было сказано попрощаться с нами». Он насел на Матиуша, а тот, ошарашенный, просто лежал в куче мусора. Я же совсем растерялся. Усталость и боль в ладони давали о себе знать. Тем временем Расти занес над журналистом правую руку. В воздухе блеснуло лезвие. Острый клинок из перчатки. «Что вы делаете?» Грузное тело какого-то мужчины влетело в закоулок. Я отшатнулся, и человек ловко и умело схватил Расти за руку, на миг поднимая его над землей. Матиуш вскочил, ошарашенно глядя на нас, и метнулся дальше по переулку. «Не лезьте, Вацлав!» «Зачем? Что вы творите?» «Он знает то, чего знать не надо». «Какое-то знание не вина. Что за безумие убивать всех подряд?» Я уже совсем потерялся и оперся о стену. Однако кое-что в моем состоянии было странным. Тело мое изнывало от усталости и боли, голова гудела, но вот сознание... Сознание было ясным. Я мыслил почти так же четко, как обычно под пилюлей. И хоть эффект и не был похож на невероятно сильное воздействие последнего приема, я больше не чувствовал себя потерянным. Словно бы мой мозг, который я заводил этими пилюлями подобно мотору, наконец-то заработал. «Знаете, идти по трупам легко, пока не начинаешь в них вязнуть». «Тоже мне, образец добродушия. Метафоры не ваш конек. Считайте лучше деньги». Я не мог не заметить, что Вацлав, хоть и не отличался хорошей физической формой, явно отлично разбирался в рукопашном бое, действуя быстро и четко. Расти встал, отряхнулся и молча пошел вперед. «Этот либеральный щенок будет объяснять мне, как... неважно. Господин Понт, вы, конечно же, помните...» «Вацлава Хойта. Безусловно», сказал я, пытаясь копировать манеру Зеленого, и пожал ему руку. Доброе утро, Вацлав. Расти бросил на меня удивленный взгляд. Вацлав же оглядел меня. А вы решили сменить образ? Не скажу, что этот вам очень подходит. В любом случае, нам нужно идти отсюда. Мы вышли из-за угла дома, и я успел увидеть стоявшую неподалеку фигуру. Это был невысокий человек с маской, скрывающей все лицо, с плащом, висевшим на левом плече, и с заломленной на бок шляпой. Стоило нам выйти, как он тут же отвернулся и зашагал прочь. Через пару минут мы вышли на широкую улицу, которая была расположена в настоящей огромной трубе. Дома здесь, в отличие от других мест, были невысокие, в пару-тройку этажей, а мостовая была выложена лесенкой. В стенах этой огромной трубы между домами изредка виднелись большие стальные люки, наглухо заваренные много лет назад. Какая странная улица. Да это и не улица. Это раньше была труба в главное благохранилище, еще до прихода несменного. Вскоре труба кончилась, и мы вышли на небольшую площадь, в центре которой в окружении исполнителей стояла маленькая толпа с плакатами, а также примитивная самоходная повозка с клеткой, наполненной людьми. Исполнители, в необычной защитной форме и шлемах, запихивали внутрь все новых и новых людей, используя ноги и дубинки. А неподалеку от всего этого действа, скованные цепью, стояли, опустив головы, пятеро отринутых. Это место я узнал сразу. Именно эту площадь я видел на записи, которую принесла Корона. Корона! Точно! И я тут же использовал сигнальный механизм. Надеюсь, она сможет найти меня. Давайте выпьем горячего чая. Для начала. Мы двинулись вдоль площади. Люди, которые проходили мимо, старались не смотреть на исполнителей и митингующих. «Лейтенант, места больше нет!» Я обернулся на голос и увидел, что около десятка человек, задержанных исполнителями, все еще стоят на улице, держа руки за головой, в то время как остальных уже заперли в фургоне. «Вот дерьмо! Ладно!» Молодой австралиец лейтенант оглядел десяток избитых митинговавших, которые были похожи на студентов. Затем он вытащил из ножен саблю и бросил ее одному из пленных в лицо. Тот рефлекторно схватил ее. В ту же секунду офицер выхватил с пояса крупнокалиберный револьвер и выстрелил ему в грудь. «Захват оружия исполнителя карается смертью!» Затем он подошел к следующему пленному и, указывая на саблю, сказал: «Ты, подними!» Тот испуганно помотал головой, глядя на мертвое тело неподалеку. «Подними и дай мне!» Но пленник не двигался. По его лицу текли слезы. «Ну, ладно!» И офицер выпустил пулю в его лицо. «Нарушение прямого приказа при задержании карается смертью!» В следующий миг оставшиеся пленники с ужасом на лицах вскочили с мест и побежали прочь. Офицер усмехнулся, словно только этого и ждал. «По скрывающимся с места преступления госизменникам огонь!» И площадь заполнил пороховой дым. К моему удивлению, ни Расти, ни Вацлав не выразили никаких эмоций в связи с этим чудовищным расстрелом. Вместо этого они быстро подошли к небольшой кофейне без названия и вошли внутрь, приглашая и меня. «Не смотрите на них, Понт. Они как бешеные собаки. Набросятся и разорвут». Когда я сел на старую лавку неподалеку от окна, мне потребовалось усилие, чтобы мгновенно не заснуть. Пока Вацлав заказывал чай, я глядел в окно на клетку, которая покидала площадь в сопровождении исполнителей, и на плетущихся за ней пятерых отринутых. Куда тащат этих отринутых? «Сегодня же праздник. Их сгоняют в центры морали. Они имеют право снять костюм на 4 часа. Побриться, поговорить с кем-то, принять ванную. Ну, конечно, за деньги». Слова про отринутых и деньги заставили меня вспомнить кое-что еще. Мне нужно попасть в государственный банк, в спецхранилище. «Это еще зачем?» «Просто нужно. Там есть кое-что из моего прошлого». «Ну, тогда вы должны либо положить туда 100 тысяч наличными, либо быть дворянского рода или древним гражданином. И знаете, то, что мы сейчас вам предложим, вписывается в одно из этих условий». «Угощайтесь!» И Вацлав поставил на стол чашки с крепким чаем, а затем сел рядом. Я оглядел его внимательнее, ведь до этого я видел его лишь на записи короны и в собственных воспоминаниях. Невысокий, полноватый человек с очень густыми бровями и гладко выбритым лицом. Одежда неброская, хотя шею закрывал, очевидно, дорогой платок. Под ним можно было заметить шрам, такой, словно несколько лет назад Вацлава кто-то пытался повесить. Взгляд его был непроницаемый, а сам он производил обманчивое впечатление уставшего человека. «Итак, давайте без лишних слов. Расти, объясните Зеленому ситуацию». «Ладно. Пока вы там где-то шляпались, случилось кое-что любопытное. На Мадьяра совершили нападение и ввели ему очищающий укол». «Неужели? Кто?» «Мы не знаем. Беглый осмотр позволил установить только то, что типовая доза была увеличена в 1.5 раза. Его охрана тут же утащила этого идиота в его поместье». И Расти указал рукой в окно на трехэтажное здание голубого цвета, стоящее особняком между двух обычных строений, упирающихся крышами в потолок яруса. «Так что нам нужно действовать быстро». «Действовать как?» «Дело в том, что у Алихана в сейфе лежит куча денег и документов. И работать с ними он, как вы понимаете, уже не сможет. А вашу сеть кто-то должен возглавить». Я поглядел на Расти. «И господин Девлин, как я понимаю, решил рискнуть». «Моя фамилия Болт, господин Понд». «Да, верно. Но есть 3 беды. Во-первых, частная охранная контора, бойцов из которой Мадьяр нанял для своей защиты после осложнений в работе. Это последний шанс». «Не слышал о такой». «Как же не слышали? Вы же 1.5 года назад под видом одного из их сотрудников смогли подобраться к... неважно к кому. Они еще носят черную брошь с игральной костью в центре». «Беда в том, что сотрудники последнего шанса — это заключенные с военных каторг, которым дали шанс отработать. Они злые и очень лояльные, ибо это их последний шанс. Поэтому другим они шанса не дают». «Вторая проблема — это инсектоматоны. Но от них у нас, благодаря стараниям господина Болда, есть шейные маячки. А вот третье — это личный юрист Мадьяра». «Я думал, это вы». «Нет. Я вел дела сети, но личным душеприказчиком Алихана не был. Этот человек уже извещен и едет сюда. Если он доберется до бумаг и денег раньше нас, все возможности будут упущены». «Так что вы от меня хотите?» «Все очень просто, господин Понт. Вы войдете в особняк, пройдете до кабинета, проложив путь для меня. Затем я войду вслед за вами, открою сейф, мы поделим деньги, вы возьмете документы, и мы вместе уйдем оттуда через секретный ход». «А почему мы не можем войти через секретный ход?» «Потому что он открывается только из кабинета». «Что не так с этим городом? Здесь у каждого, кого я знаю, есть тайный ход». «Может, эти вещи как-то связаны?» Я облокотился на стену. Рука болезненно ныла. «А зачем мне это?» Расти незаметно пнул меня под столом. «Во-первых, 50 тысяч крон из 200, что ждут нас в сейфе. Остальное я заберу себе, как мы уже договорились с господином Болдом. Во-вторых, вы же не хотите, чтобы с Мадьяром прервалась работа дельца в 3-м кольце. Я знаю, что во 2-м и 4-м дела уже давно идут неладно. Делец Фелисса и делец Хаевич ведут работу слишком мелко. Упустить 3-е кольцо сейчас означает разрушить вашу организацию. Окончательно. И в-третьих, вы серьезно хотите, чтобы документы оказались в руках какого-то юриста?» «И разве вы не хотите получить много информации? В том числе и о вас?» Расти многозначительно поглядел на меня. «Вы хотите, чтобы я пошел туда и перебил всех этих охранников? Просто так, чтобы вы получили деньги и бумаги. Вацлав и Расти переглянулись. Расти сделал вид, что удивлен, а Вацлав был удивлен на самом деле. Лично для вас, там вас ждет инъекция, финальная, от черного. Думаю, это тоже повод. А также поддельные документы, паспорта и посылка, которая пришла на ваше имя. Что за посылка? Не имею привычки открывать чужие письма, особенно ваши. Мы уже все обсуждали, Понт. Времени нет. Чем дольше мы тут сидим, тем выше шанс того, что мы все упустим. Я закурил. Эй, степняк! Степняк! Крикнул мне бармен из-за стойки. Я что-то не вижу твоего разрешения. Я вытащил бумажку и показал ему. Даже если мы допустим, что я соглашусь, мне нужно время. Я в плохом состоянии сейчас. Конечно, какой-то запас времени у нас есть. Но каждая минута на счету. С юристом приедет еще больше охраны. И он точно сменит код на сейфе. Слушайте, Понт, не усложняйте все. Напрягитесь. Осталось-то чуть-чуть. Никто лучше вас этого все равно не сделает. Выпейте вашу таблеточку, взбодритесь и сделайте то, что у вас получается лучше всего. Я поглядел на часы на стене. 11 утра. Встреча в азартном доме с человеком в красных очках назначена на полдень. Как же я устал от этого ужасного состояния, когда ты каждую минуту куда-то торопишься, опаздываешь и все равно не успеваешь. А где находится азартный дом Сияния? Что? Какое это сейчас имеет значение? И все же? Через все кольцо. На 17 ярусе, в 3 радиусе. На антароходе где-то 20 минут. На антароходе линии джипсов 10-15. Я допил крепкий чай. Все было настолько плохо, что даже смешно. Рука жутко болела, время убегало, а от моих лохмотьев несло вонью. Вдобавок у меня осталась лишь одна пилюля, и не осталось сил. Ну, Понт, не тяните кота в долгий ящик. Любой из вариантов был невыгодным. Если пойти в особняк прямо сейчас, шансы на победу будут очень невелики. Потратить время на подготовку означает усложнить себе задачу и, вероятно, упустить человека в красных очках. А может, ну его вовсе это поместье. Хотя деньги, чтобы попасть в банк, и информация обо мне были соблазнительным призом. Я затянулся, на мгновение исчезая в клубах дыма. А затем разогнал его рукой и наклонился к Вацлаву и Расти, готовый дать свой ответ.